Делон не выполнил один вираж, потом второй. Он старался до такой степени, что стал делать ошибки в привычных для него комбинациях. «Капитан, у вас есть на борту оружие?» – спросил он у Эл. «Конечно, это боевой катер. Оно включено», – ответила Эл. «Разворачивайтесь, я вас атакую». «Включите оружие и стреляйте, если я делаю что-нибудь неверно», – попросил Делон. «Я отлично стреляю, капитан. Мне жаль вашу машину, а вы рискуете попасть в руки врачей». «Я хочу понять», – не унимался Делон. «Тогда подождите минуту, я одежду поменяю», – сказала Эл непонятную ему фразу. «Что это значит?» – спросил он. «Увидите, пока полетайте в одиночестве». Эл села на пирс, выскочила из катера. «А где у нас трофейные машины?» – спросила она у техников. «Убрали», – пожал плечами один из них. «Ну тогда встаньте», – скомандовала она. «И шлем с нашей связью. А еще скафандр на всякий случай». Когда рядом возник незнакомый объект, Делон растерялся. Явно чужой летательный аппарат пер прямо на него. Он увернулся от нападения и, наконец, вписался в дугу, которую не мог выполнить. Он не успел услышать оклики навигаторов «Уходите!». Чужак вторгся в их пространство неожиданно. Ни одна система не оповестила о появлении чужого корабля. Он возник рядом с катером Делона, неожиданно материализовался и был в 4 раза больше его штурмовика. Делон от неожиданности сделал верный вираж. Первым, кто вылетел ему на помощь, была Эл. Она садилась в пиратскую машину как раз в тот момент, когда на пирсе зашумели. Нападение. Она выскочила на перерез пиратскому кораблю. Тот открыл огонь сразу по 2 машинам. Делон увернулся, уже наученный первой атакой, не набравший скорость катер Эл, получил удар в бок и кувыркнулся, удаляясь за пределы щита. Пират оставил в покое штурмовик Делона и двинулся следом за Эл. Она уходила от атак врага, соперник, кажется, играл с нею, оттягивая последний сокрушительный удар. Работа на пирсе мигом остановилась, все замерли. Оля, помогавшая техникам расчехлять катера, увидев, что происходит, метнулась следом к свободной машине. Но ее тут же кто-то схватил и потянул назад. «Куда ты, доктор?» – услышала она голос Игоря у самого уха. «Ты в последнюю очередь, тебе вообще в другую сторону». Мимо уже бежала группа пилотов, на посадке их догнали Димка и Алик. Вместо 5 взлетело 7 катеров. «Он попал в нее!» – крикнул кто-то. Ольга снова метнулась. «Пусти!» – она вырвалась из объятий. «Готовьте скорую помощь, великий космос, только не Эл!» Ее подчиненные быстро прибежали на пирс. «Она стреляет!» – кричали техники. «Наши почти рядом! Смотрите, он уходит, уходит!» Делон сел сам. Катер Эл порядком искореженный втянули на площадку посадочным рукавом. Обшивка на нем вспенилась, двигатели сгорели, кабину было трудно различить. Чтобы добраться до пилота, пришлось разрезать катер поперек. Вернулись пилоты. Алекс сообщил, что пират ушел, что таких кораблей он никогда еще не видел. Этот был какой-то особенный. Он кинулся помогать техникам, но все тот же Игорь отогнал его. «Уйди! Тут место профессионалам. Не взорвалась, значит, достанем в любом виде. Врачи уже дежурят». Эл вынесли на площадку. Несколько минут все пребывали в напряжении. «Жива!» – громко сообщила Ольга. Над Эл склонились медики. По приказу Ольги к ней больше никто не подходил. Ее увезли на обследование. Дмитрий подошел к Алику и украдкой спросил. «Что это было? Я такое первый раз вижу». «Эл, жива. Оля уже занимается», — ответил Алик. Димка заметил, как у Алика трясутся пальцы. Он быстро сложил руки на груди, зажал кисти под мышками, чтоб никто не видел, как он нервничает. «Командуй», — легонько толкнул Дмитрий. «Мы полетаем еще немного. Вдруг объявится эта штука. Что же это за чудо такое? Жаль Геликса в разведке. Они же с Никой к астероиду полетели. Пошлю-ка я им подкрепление». Димка пошел давать распоряжение. Алик приказал наводить порядок на площадке и продолжать работу. К нему подошел Делон, про которого на время все забыли. «Как вы себя чувствуете?» – спросил у него Алик. «Все хорошо. Понимаю, не время, но я сделал один вираж. Он работает, иначе пират попал бы в меня. Жаль, что при таких обстоятельствах». Наоборот, обстоятельства были самые подходящие, пробормотал Алик. Больше спорить не будете. Спустя 2 часа разрешили навещать Эл. Все, у кого не было вахты в эти часы, ринулись в больницу. К Эл пускали поодиночке. Но трое друзей прорвались вместе, несмотря на протесты дежурного медика, который пригрозил вызвать Ольгу. «Ну и как это понимать, капитан?» – возмутился Дмитрий. «Ты что, увернуться не могла?» «Делон смог». «Ему не нужен был Делон», – ответил Эл сухо. «Я знаю этот корабль. И я знаю, кто им управлял. Сегодня у нас в гостях был сам Нейбо, ребята». Молодые люди переглянулись. «Ваши потуги догнать его похвальны. Но если бы он хотел, он убил бы и Делона, и меня, и вас в придачу». «Нейбо», — повторил Алик и посмотрел на Эл с волнением в глазах. Она сказала серьезно. «Он хотел дать понять, что все, что мы делаем, это занимательный детский лепет». «Убедил». «Поверить не могу. Ты не смогла уйти. Он подстрелил тебя с первого раза», — сказал изумленный Димка. «И тебя подстрелят при случае». Он знал карту полета. С унынием в голосе заключила Эл. «Он знал». «Откуда?» – удивился Дмитрий. «Не знаю. Нужно искать, где утечка информации». «Какая утечка?» – удивился Алик. «Все надежные». «Значит, не все!» – с раздражением сказала Эл. «Как все не вовремя. Придется поторопить Галактис. Нам нужен второй крейсер для защиты, не меньше». «Из-за астероида у нас очень плохая связь. Это глыбище дает такие помехи», — сказал Игорь. «Из-за них мы его и пропустили. Не питайте иллюзий, и этот корабль можно уловить. Он телепортировался». «Тебе нужно срочно улетать в Галактис», — заключил Алик. «Я полечу туда завтра», — согласилась Эл. «Попрошу о помощи». «А сейчас оставьте капитана в покое», — приказала вошедшая Ольга. Она стала расталкивать молодых людей, оттесняя их к выходу. «Иначе у нее будет приступ!» Молодые люди подчинились, Эл поморщилась. «Плохо?» – спросила Ольга. «Ничего, пока держусь», – прошептала Эл. «Ожоги болят. Будет мука, когда затягиваться начнут. Уже скоро». «Ложись и подумай о чем-нибудь приятном», – посоветовала Оля. «О чем ты чаще всего думаешь в таких случаях?» Оля решила отвлечь Эл от ее мыслей. «Махали. Помнишь, я рассказывала, как в 10 лет познакомилась с магом, когда прошла сквозь время?» Эл улыбнулась ей. «Помню, помню. Он выкупил тебя из рабства. Ты все еще веришь, что он волшебник?» – смеялась Ольга. «Он был удивительный. Когда-нибудь я его найду. Мы снова поговорим по душам. А пока я начинаю разговаривать с ним, когда мне плохо или трудно, как теперь». «Это его ветер унес? Димка однажды намекнул, что вы, кажется, занимались его поисками в 20 веке». Оля при этих словах улыбнулась, в глазах у нее все равно была тревога. «Ты веришь в эти сказки? Это же просто психологический прием, Эл. Многие люди придумывают себе собеседников. Ты любишь тайны и даже друзьям не говоришь, но ему ты доверяешь. Это в детстве он казался тебе самым мудрым и могучим. Ты говоришь с тем, кого давно нет, собственной фантазией». «Он действительно когда-то был высоким и крепким, хоть и стариком», — возразила ей Эл. «Это ты была маленькая. Ты подменяешь реальные события вымыслом. Оля, Оля, ты веришь только в то, что можно потрогать руками. Ты ошибаешься. Благодаря тебе я уже верю во что угодно. Ты просто представляешь, что творится с твоим телом. Разговаривай с кем угодно, если тебе это помогает. А то, что это помогает, я и так вижу. Кровь уже пришла в норму, ты больше не мутируешь». Эл повернула голову на другой бок, снова поморщилась, чтобы не видела Ольга. А потом сказала после недолгого раздумья. «Ну и что? Зато он дает мне хорошие советы». Эл предалась своим размышлениям. «Молодец, капитан. Ты справишься. Ну и тело у тебя. Полежи спокойно. А потом отправляйся-ка на все 4 стороны. Моя помощь тебе, кажется, больше не нужна». После визита к Эл Алик остался один. Стоял в нерешительности и не знал, куда идти. Он пережил произошедшее снова и снова. Сердце никак не успокаивалось, его кидало в холод при мысли, что с Эл могло произойти что-то страшное. С ней. Появление Нейбо напугало его. Он чувствовал, что никак не может ее защитить. Спастись Она может, только улетев отсюда. Откуда-то вынырнула Ника. Она увидела его и подошла. И у нее был взгляд заговорщицы. «Ищешь медкорпус?» «Сэл, все хорошо. С ней Оля», — сказал Алик несколько растерянно. «Я знаю, что с Сэл-то все хорошо, а вот с тобой, кажется, нет». Ника внимательно посмотрела на него. «Тебе плохо?» Я очень испугался за нее. Ника вздохнула. «Я могу помочь», — тихо сказала она. «Только поклянись, что Эл ничего не расскажешь». «Так уж и поклясться». Алик слабо улыбнулся. «Я знаю, вы все считаете меня ребенком. Но я-то знаю, почему так случилось», — гордо сказала она. «И почему?» Алик не очень ей верил. «Сначала поклянись. Дай слово, что Эл не узнает, что я сказала». «Ну почему такая секретность?» «Я дала честное слово Эл, что не буду пользоваться своими способностями на базе. Но у меня получилось случайно. Я же тоже испугалась за Эл». «Хорошо, я даю слово, что никому не скажу. Выкладывай». Алик почувствовал, что девочка не играет. Говорит вполне серьезно. «Это из-за пленного, который находится на базе. Это он передает все, что тут происходит». «Как передает?» «У него контакт с кем-то на той стороне. Тот все время близко. И этот кто-то напал на Эл. Она его уже знает». «Откуда тебе это известно? У тебя способность чувствовать такое?» Ника кивнула. «А Эл знает? Ну да, вы же похожи». Ника снова кивнула. «От пленного нужно избавиться. Он все равно умрет», — уверенно сказала Ника. «Что ты такое говоришь? Мы просто отправим его в Галактику с первым же рейсом». «Первый рейс — это Геликс! Ты что, плохо меня понял?» — возмутилась Ника. «Я тогда сама его прикончу». «Ты с ума сошла?» Алик был возмущен запросто брошенной ею фразой. «Какие же вы все глупые!» — возмутилась Ника, насупилась и топнула ногой. «Понаделали всяких штук, а свой собственный ум изменить не хотите. Люди называются». Алику показалось, что он спит. Девочка на вид лет 11 говорила такие вещи. Он подумал об Эл, и Ника среагировала мгновенно. «Ты давал слово. Теперь делай, что хочешь. Ты теперь тут главный». Она развернулась и побежала по коридору прочь. Алик от удивления стоял, не шевелился, тряхнул головой, словно прогонял наваждение, посмотрел на пустой коридор, пошел в ту сторону, куда убежала Ника. Найти ее он не смог, ему захотелось вернуться к Эл и расспросить. Она сказала, он знал карту полета. Эл, кажется, оценивала то, что случилось, совсем иначе. Ее он тоже не нашел, она ушла из кабинета врача в неизвестном направлении. И он стал искать ее по связи. Обнаружил в дальнем закоулке базы, где работала автоматика. Она сидела на нераспакованном контейнере с оборудованием. «Объясни еще раз, что произошло», — попросил он. «Алик, мне сейчас не до объяснений. Дай побыть одной», — попросила она и отключила связь. Настаивать бесполезно, она только рассердится. Он смотрел на ее изображение какое-то время, пока она не показала ему кулак в экран. Он оставил Эл в покое, сам успокоиться не мог. Его позвал Делон. Алик вспомнил про обещанный полет, на время забыл о своих страхах. Был уже поздний вечер по местному расписанию, когда Эл осторожно постучалась в дверь каюты Дмитрия. Получив разрешение, она вошла. Димка сидел на краю капсулы, по пояс голый. Без формы он не выглядел таким крепким. Он быстро накинул рубашку. Вид у него был усталый, и он не мог попасть в рукав. Эл помогла ему. «Не стоит так смущаться», — пошутила она. «Ну, вы, леди, капитан, и почти замужем», — ответил он. «Я хотела поговорить как раз об этом». Она села рядом. С ним она чувствовала себя уютно. Она даже хотела положить голову ему на плечо, но вспомнила, зачем пришла, и передумала. «Устал?» «Как собачка. Знаешь, как трудно жить маленьким собачкам». Он часто задышал, изображая песика. Хотел, чтобы она улыбнулась. Она действительно улыбнулась, вздохнула. «Ты волкодав, Димка. Крупнова для песика», — пошутила она. Дмитрий зевнул. Эл подумала, что он собирался спать, и решила перейти к делу. «У меня такое чувство, что ты не очень рад вашей свадьбе», — закончил он. «Да, Давай поговорим. Алик меня опять в чем-то подозревает. Ревнивый у тебя жених. Я тоже не слепая. И чувствую гораздо острее. Ты же знаешь. Может, признаемся, что происходит? Я пойму. Ко мне никто так не относился, как ты. Ты для меня по-прежнему особенный человек. Я не хочу, чтобы ты... Она стала подбирать слова, смутилась. Перестань. Тебе, сестренка, не понять высоких мужских чувств. С пафосом сказал он, прищурился, наморщил нос и потом снова стал серьезным. Я попробовал представить наше будущее, хотя бы отпуск. И не могу. Это меня тревожит. Ваша свадьба тут ни при чем. Я хочу понять, что ты чувствуешь. Мне это нужно, пояснила она. Ты мечешься, а значит, не все в порядке. То, что я чувствую, то другое. Хочешь понять? Я скажу. Я знаю, что ты его любишь. Он тебе тоже. Только любовь Алик понимает по-своему. Он все время пытается сравняться с тобой, словно соревнуется. Но мне кажется, он неверно представляет, какого именно человека он любит. Она посмотрела на него. Их глаза встретились, и Дмитрий смотрел упрямо. Глаз не отвел. «Ты знаешь другую Эл?» — спросила она. «Я знаю нескольких, но не всех». Его голос стал глубоким, и он продолжал уверенно. «Я вижу Эл, самую известную, которая старается быть человеком. Она живет среди других, шутит, скрывает слезы, сражается и страдает, даже любит. Но это только маска. Так удобно, чтобы быть понятной. Я пытаюсь понять то, что скрывается за этим, и вижу что-то огромное. Я ощущаю тайну. Ты как древняя статуэтка, в какую сторону ни поверни, отовсюду разный вид. Я не забыл Уэст-Эл. Никто не знает, на что ты способна, потому что видят только то, что могут уловить. Я не уверен, что прав, но я так чувствую. Я научился немного твоему искусству чувствовать. И я чувствую, как ты меняешься, когда летаешь. Там тебе не нужно играть роль. Ты — это ты, резкая, мощная, жесткая. На разрыв, насмерть. Алик как будто этого не видит. Или делает вид. Алик любит маску, но он довольно эгоистичен в своей любви. Он будет страдать до тех пор, пока не попробует тебя разгадать. Еще хуже, если постарается сделать тебя приемлемо понятной. Мне его даже жаль. Он любит не то, что видит, а то, что хочет видеть. Помоги ему, Эл, или он запутается. Любовь объяснить непросто, особенно вашу. Я не могу. Да и зачем мне я, друг? Если ты подозреваешь, что я влюблен в тебя, то это не так. Мои чувства совсем другие. Наши судьбы связаны. Кем, когда, не знаю. Никто меня не переубедит. И даже если завтра тебя не окажется рядом, я буду знать, что ты где-то существуешь, и мы встретимся. Я не погибну сам и не дам погибнуть другим. Это ведь твои слова. Ты никогда их не произносишь, но всегда так поступаешь. Я люблю тебя, сестренка, но это не та любовь, о которой чаще всего думают люди. То, что ты девушка, здесь совершенно ни при чем. Ты можешь быть спокойна в этом отношении, я давно уже вас поженил. Он замолчал, потом слабо улыбнулся и поцеловал ее в лоб. Он так ясно высказался, что говорить дальше не имело смысла. Он сидел полусонный, опустив плечи. Эл стало жаль его. «Спасибо». Эл обняла его крепко. «Спасибо за то, что ты так сказал. Я забыла, какой ты мудрый». «Ты торопишься?» — спросил он. «Нет». «Тогда посиди тут, пока я засну». А засну я быстро. Я не отниму у тебя много времени. Эл помогла ему лечь, склонилась над ним. Он потрепал ее по волосам и заснул мгновенно. Его лицо приобрело умиротворенное детское выражение. Она провела ладонью по его черным жестким волосам, коснулась лба. Он был горячим. От напряжения у него поднялась температура. Она настроила систему, включила побудку, про которую он забыл, и закрыла купол. Она еще долго стояла и рассматривала его лицо. Уходить не хотелось, торопиться было некуда. Присутствие Дмитрия всегда придавало ей уверенности. Ее вдохновило то, что он сказал. Оказывается, есть человек, который ясно чувствует то, что она боится показать. И Димка не боится признать ее другой неизвестной. Она была ему благодарна. Она стояла над спящим другом и мысленно благодарила его. Эта ночь последняя, завтра еще до утреннего пробуждения она улетит. «Димка, Димка, что с нами будет?» — подумала она. Ей вдруг захотелось все ему рассказать. Именно ему выговориться наконец, сознаться в своих тайнах. Раз уж он почувствовал один из всех, он имел право знать. Она подошла к его домашнему секретарю и наговорила все, что решила сказать. Исповедь оказалась недолгой, но ей стало легче. Она освободилась от груза, который тяготил ее все больше, и Эл призналась сама себе, что измотана этой борьбой. Она совсем не беспокоилась о том, просмотрит ли он это сообщение. Она оставила запись и ушла. До отлета оставалось 2,5 часа. Еще стрелу из колчана не вынул злой волшебник случай, и черной молнией летучей не поразила нас она. Еще в объятия к беде нас не швырнула злая сила, и цепь, что нас соединила, еще не порвана нигде. Еще разлука и тоска не наступают нам на пятки, и все пока еще в порядке, все хорошо еще пока. А вдруг нам жизнь и предала отсрочку эту и поблажку, а тетива уже в натяжку и заготовлена стрела.